Глава 117. Отойдя от пристани, Кэмпбелл добавил газу. Прибрежный штиль сменился легким волнением, и бот запрыгал по волнам. Гавендейли оперся о сиденье обеими руками. Слева от него стояли кислородные баллоны, спасательный круг и закрепленный на двух скобах небольшой огнетушитель. Под ногами на бухте каната лежала рукоятка лебедки. Впереди, словно вырастая из воды, высилась бледно-зеленая статуя свободы. Под ней, растянувшись длинной змейкой по серому бетонному основанию, стояли туристы, ждавшие своей очереди, чтобы подняться на лифте наверх. Чем дальше в открытую воду уходила лодка, тем бурливее становилось море. Соленый ветер хлестал по лицу, оставляя пленку тумана на стеклах очков и покусывая глаза, но Гэвин Дейли решительно смотрел вперед. Он был в другом мире. Воспоминания возвращались волна за волной. Слева на горизонте поднималась ломаная стена Уолл-стрит. Впереди, за белым носом моторки и колышущейся зеленой равниной Гудзона, виднелся переброшенный через пролив Нерроуз подвесной мост. В 1922, когда он, еще маленький мальчик, покинул Нью-Йорк, моста не было. Но он ясно помнил, что видел с кормы Мавритании уходящую в туман и сумрак статую. Там, в тумане и сумраке, оставался его отец. Там оставалась вся его жизнь. «Когда-нибудь, па, я вернусь и найду тебя. Спасу тебя, где бы ты ни был». И вот он вернулся. Наконец. Теперь он исполнит данное обещание, и ничто его не остановит. Бот повернул налево, беря курс на южную оконечность Манхэттена. Он видел Беттери-парк, строение, поднимающееся на Граунд-Зеро, небоскребы вокруг. Неподалеку проходил паром на Стейтен-Айленд. Через несколько секунд бот наскочил на оставленный им кильваторный след, подпрыгнул, нырнул и снова подпрыгнул. Рукоятка от лебедки выскользнула из своего гнездышка и прокатилась мимо. Старик наклонился, поднял ее и вернул на место. Они вошли в Эст-Ривер, и перед ним открылся Бруклин, место, где он прожил 5 первых лет своей жизни. Неподалеку с ревом прошел прогулочный катер с нарисованными на носу зубами. И секунды позже, когда лодку снова качнуло, старик крепче ухватился за сиденье. Рукоятка снова скатилась на днище, и он снова ее поднял. Немного позже впереди возникла громадина Бруклинского моста с могучими темно-серыми опорами, высящимися над ними, словно древние монолиты. Бот нырнул в чернильную тень, подобрушившись сверху грохот и гул, и выскочил на солнце, торопясь к протянувшемуся над рекой Манхэттенскому мосту. Под ним, направляясь вниз по течению, шло экскурсионное судно. По правому борту проползли унылого вида бурые высотки. За ними появилось сложенное из красного кирпича приземистое здание электростанции с устремленной в небо дымовой трубой. Дальше мост. Сердце подпрыгнуло. В животе взмахнули крылышками бабочки. Волнения здесь почти не было, но вода под ботом шумела и бурлила, перекрывая вой двигателей. Стюарт Кэмпбелл убрал газ, и лодка, замедляя ход, скользнула в широкую тень под мостом. Гэвин посмотрел на встающие из воды бетонные опоры, на поддерживающие мост стальные колонны, на огромное темное подбрюшье. Дохнуло холодом, его вдруг начало трясти. Бот снова подбросило кильваторной волной от очередной прогулочной яхты. Все получилось не так, как он представлял. Но он был здесь и ощущал присутствие отца, его зов. Под мостом как будто гремел его раскатистый голос, гремел, заглушая нескончаемый шум проносящихся вверху машин. «Эй, малыш, еще не спишь?» Свело живот. Его окружала вода, темная, непроницаемая, зловещая. «Может быть, оставить все как есть? Не ворошить старые тайны? Может быть, он совершает ошибку? Но раз уж он зашел так далеко, разве долг его не в том, чтобы идти до конца? Он должен все знать, должен сдержать обещание». Лукас смотрел на него с выражением насмешливого любопытства, но старый антиквар не обращал внимания на сына. «Это касается только его обещания. Все прочее значение не имело и иметь не будет». Бот понемногу сносило течение. Стюарт Кэмпбелл взглянул на судовой компас. «Мистер Дейли, мы на месте. Координаты те, что вы нам дали. 40-42-404 северной широты, 73-59 западной долготы. Недостает трех знаков. Они у вас есть? С ними мы сориентируемся точнее». Гэвин Дейли достал из кармана Патек Филипп. Зная цифры наизусть, он все же хотел удостовериться в том, что не ошибается. Стрелки указывали на 4:05 пополудни. 4:05, сказал он. Стюарт Кэмпбелл ввел данные. Точное место на глубине 39 футов. Гевин Дейли посмотрел на часы и невольно содрогнулся. Прежде он просто не замечал этого. Положение секундных стрелок. Они остановились на 39 секундах.